Глава 13. Марко. Сидя за столом, я прокручиваю в голове вчерашний вечер в тире. Лия была слишком взволнована. По ее реакции сразу можно было понять, ей неприятна мысль, что холодный металл будет ласкать ее нежную кожу. Я видел ее взгляд, когда она смотрела на оружие. Полнейшее отвращение. Ей очень идет военная униформа, она идеально подчеркивала ее тонкую талию и до ужаса аппетитную задницу. Видеть ее в таком образе было непривычно. Ее стиль всегда элегантен, но больше всего меня удивило, что она не возмутилась по поводу нового внешнего вида. «Сеньор Морелли, все прибыли для совещания!» — разносится по комнате голос секретаря. «Впусти их!» Массивная дубовая дверь открывается, и в кабинет вальяжной походкой входят парни. Ника подшучивает над Лукасом, а Дина погружен в свои мысли. Все рассаживаются за столом, бросая на меня внимательные взгляды. «Что на повестке дня, босс?» — спрашивает Ника, облокотившись на стол. «Как обстоят дела с поставками?» — спрашиваю, глядя на друга. «Просто прекрасно, хотя я все еще жду план нового склада. Эксклюзивная партия будет у нас через пару месяцев», — произносит Ника. «Это хорошие новости. Надеюсь, что склад к тому времени будет уже готов». Он кивает, а мой взгляд находит Лукаса. «Как обстоят дела с казино?» Брат смотрит на меня, слегка ерзая на стуле. «Кариус так и не решил вопрос». Лукас вздыхает. «Мы лишились 30% прибыли за прошлый месяц. Это колоссальная потеря. Он должен покрыть все убытки в течение нескольких дней. Я не знаю, как сукин сын это сделает. Если он не закроет эту брешь, то ему придется вернуть мои деньги из своего кармана. И меня не волнует, есть ли у него данная сумма». «Кариус разберется с этим», — заключаю я. «В противном случае он встретится с Создателем раньше времени». Лукас смотрит на меня непонимающе. «Да, я тоже не представляю, как сукин сын выкрутится. Но если он не хочет лишиться своей шкуры, то ему лучше уладить этот вопрос». «Каким образом он заработает больше 10 миллионов евро за несколько дней?» — удивленно спрашивает брат. «Ты с луны свалился? Конечно, он этого не сможет», — обращается Дина с улыбкой к Лукасу, который, нахмурившись, отодвигается от него как можно дальше. Между братьями вспыхивает перепалка. Дина продолжает насмехаться над Лукасом, отчего тот еще сильнее провоцирует его. Мой взгляд падает на Нико. Сегодня он задумчив. Это совсем на него не похоже. «Прекратите вы оба». Я пристально смотрю на братьев, чеканя каждое слово. В кабинете наступает тишина. Слава небесам, эти двое успокоились. «Что там с нашим подарком Надару?» С искренним любопытством спрашиваю я друга. Он потирает ладони друг от друга. «Так уже лучше. Его хмурый и задумчивый шарм исчезает к чертям, как только мы заговорили об убийстве». «Превосходно! Как сообщают мои источники, Надар был в бешенстве, когда нашел наш маленький сюрприз». «Отлично!» — с улыбкой на лице хвалю я Ника. «Ага!» — кивает друг. «Не забудь прибавить пару нулей к моей зарплатной смете!» — подмигивая, договаривает он. «Разве Гарри не платит тебе круглую сумму за слежку за принцессой мафии?» — спрашивает Дино. «Прекрати объедать нас, парень!» Ника молчит. Дина смотрит на него с недоумением. «Только не говори мне, что ты работаешь бесплатно!» — вскрикивает Лукас, но друг продолжает молчать. «Ты серьезно, чувак? Эта женщина — настоящая проблема в юбке!» На губах Ника играет хитрая улыбка, а в его глазах вспыхивают озорные искорки. «Свадьба отца через пару дней. Примите все меры безопасности. Дом будет кишеть демонами. Нельзя, чтобы хоть что-то пошло не так». Обводя взглядом присутствующих, я продолжаю. «Ника, за тобой наши проверенные боевики. Выдай им самое лучшее обмундирование». Он кивает в ответ. «Лукас, тебе нужно утром проверить маршруты движения всех, кто приедет. Нельзя позволить, чтобы какая-то тварь решила посадить снайпера». «Думаешь, кто-то посмеет это сделать?» — спрашивает Лукас. «Лучше перестраховаться. Я не собираюсь портить этот день и соскребать чьи-то мозги с газона», — говорю я, протягивая ему связку ключей. Лукас кивает, выхватывая связку. «Боюсь спросить, что ты приготовил для меня?» Дина откидывается на спинку кресла, не отрывая от меня взгляда. «Для тебя все самое лучшее, брат. Заберешь девочек из салона утром». «Это из-за того, что ты ненавидишь мою машину? Ты слишком жесток. Ты видел платье подруг невесты?» Там блесток больше, чем где-либо. Я сижу на собрании, но думаю только о Лии. Ее имя словно эхо, отзывающееся в моей голове, и каждый звук напоминает о ее горячем шепоте и страстных стонах. Проклятые блески. Они были повсюду, словно золотые осколки ее смеха, запечатленные в памяти. Ее касания, словно поцелуи огня, прожгли во мне след, который невозможно стереть. Я чувствую, как мой член отзывается на воспоминания, напрягаясь и пульсируя в ритме ее страстных вздохов. «Потише, дружок», — шепчу я себе, пытаясь успокоить бурю, бушующую во мне. «Черт! Я разговариваю со своим членом, будто он отдельный организм, обладающий собственной волей. Я борюсь с навязчивыми образами, с ощущением ее влажного тепла, с запахом, который по-прежнему витает в моем воображении. Мне срочно нужно выпроводить всех к чертям собачьим. Возжелать Лию рядом с моими братьями — последнее, чего бы мне хотелось. На сегодня все. Спасибо, что пришли», — говорю я, подводя итоги. «Ника, задержись, пожалуйста». Друг кивает и остается сидеть в кресле. «Как обстоят дела с Аспен?» — спрашиваю с нескрываемым любопытством. Ника вскидывает бровь, и на его губах появляется улыбка чеширского кота. «Думаю, что ты и сам все видел. Она пыталась обвести меня как лоха вокруг своего наманикюренного пальца. Видел бы ты ее, когда я спросил, что она выберет из пушек?» Он качает головой. «Готов поспорить, что если бы она не прикидывалась, то я бы получил по яйцам за такой вопрос», — со смешком заключает друг. «Я бы посмотрел на эту картину. Мне очень интересно, насколько Аспен сильна в бою». «Думаешь, она настолько хороша, что сможет положить тебя на лопатки?» В глазах Ника вспыхивают вызов и огонь. Ему явно нравится мысль о соперничестве с ней. Жаль, что он никогда не сможет ощутить это во всей красе. «Ставлю 1000 евро, что этот говнюк представляет, как будет противостоять этой женщине». «Она хороша, но меня превзойти не сможет. Даже если ее обучал Гарри», — бормочет друг, расправляя плечи. «Очень на это надеюсь, иначе у нас будут большие проблемы. Гарри смог найти что-то о Лии?» «Нет». «Игорь будет присутствовать на свадьбе. Что ты собираешься делать с ней?» «Я разберусь с этим», — произношу я, придвигая бумаги ближе к себе. «Мне пора работать». Ника бросает на меня взгляд, встает с кресла и облокачивается на стол. «Что, черт возьми, он делает?» «Только не дружеские советы. Я вообще не настроен на это дерьмо». «Ты должен любым способом удержать ее рядом, Марко. Игорь слишком влиятелен. Если он выберет ее, мы не сможем отказать ему», — серьезным тоном произносит он. «Этого не будет», — цежу сквозь зубы. Ника поправляет пиджак и направляется к двери. До меня доносится стук. Я не знаю, что буду делать с Лией на свадьбе отца, но я должен справиться с надвигающейся проблемой. «Сеньор Морелли, ваша встреча в Стерлинг и Шелби назначена на 3». Женский голос доносится из телефона на столе. Настало время посмотреть на парня, который посмел похитить все внимание Лии. Я еду туда не для того, чтобы заключать сделку. Мне нужна оценка этого места, чтобы Ника мог нарыть нужную информацию на идеально чистого, на первый взгляд, аристократа. Я подъезжаю к небольшому трехэтажному зданию с инициалами компании. Не настолько масштабно, насколько я думал. Район достаточно непримечательный, будет не так сложно пробраться ночью внутрь. Несколько магазинов в округе точно оснащены самыми современными средствами видеонаблюдения. Маршрут нужно будет изменить, чтобы не попасться на камеры. В холле компании ресепшн и несколько камер видеонаблюдения. На стойке ресепшна висит схема расположения кабинетов, чтобы клиентам было удобнее найти нужное место. 5 залов для совещаний и исследовательский центр находятся на 2-м этаже. Кабинеты адвокатов и юристов — на 3-м. Все проще простого. Тот, кто делал такую планировку здания, — настоящий дилетант. Брюнетка встречает меня свежей улыбкой. «Добрый день, вы записаны?» — интересуется девушка, оглядывая меня с ног до головы. «Да, у меня назначена встреча с Джонатаном Стерлингом». Девушка начинает проверять запись, бросая на меня взгляды из-под темных ресниц. Ее взор скользит по моей руке, где должно быть обручальное кольцо, и на губах появляется улыбка. «Добро пожаловать, сеньор Морелли», — сладостно произносит брюнетка, хлопая длинными ресницами. «Вас уже ожидают». Не обращая внимания на ее флирт, я киваю и направляюсь к лифту. Выйдя на 3-м этаже, взглядом исследую коридор. Четыре камеры на разные стороны. По левую сторону располагаются четыре кабинета юристов и адвокатов, а главный офис находится в самом конце. Подойдя к массивной двери, я собираюсь постучать, но она распахивается. Меня встречает мужчина, вероятнее всего сам Джонатан. На нем отпаренный темно-серый костюм тройка, белая рубашка и зеленые оксфорды. Я еле сдерживаюсь, чтобы не скривить нос от такой безвкусицы. «Сеньор Морелли, добро пожаловать», — произносит мужчина резким тоном. «Джонатан Стерлинг», — представляется он и, отступив в сторону, приглашает меня войти в просторный кабинет. Черное дерево, несколько растений и пустота. Минималистично. Джонатан занимает свое место. Я повторяю его действия, усаживаясь в очень неудобное кресло из черного дерева. Как он на этом сидит целый день? «Что привело вас ко мне, сеньор Морелли?» — спрашивает хозяин кабинета, открывая свой блокнот. «Я бы хотел заключить договор между нашими компаниями. У нас неплохие показатели по выигранным делам», — излагаю суть. Он кивает и что-то начинает записывать. «Вам нужна консультация по конкретному делу?» «Мужик, подпиши со мной договор и разойдемся. Мне нахрен не уперлась твоя юридическая компания. На меня работают лучшие юристы и адвокаты Италии и Штатов. Я здесь только из-за того, что ты бойфренд Лии. И да, я приехал оценить этого придурка». «Нет, мы открыты для новых партнеров». В кабинете раздается звонок телефона, и Джонатан бросает на меня быстрый взгляд. Я утвердительно киваю, давая согласие на то, чтобы он ответил. «Любимая, у меня совещание. Я могу перезвонить тебе позже?» Кровь в венах начинает бежать со скоростью локомотива. Руки слегка сжимаются в кулаки. Лия звонит ему. Любой контакт ее и идеального мудака выводит из себя. Я готов пулей вылететь из кабинета, лишь бы удержаться и не убить его. «Да, любимая, я помню про свадьбу твоей мамы». Ответа я не слышу. «Отлично, до вечера». «До вечера? Никакого вечера не будет. Лия не должна поехать на встречу с ним». «Извините, я пришлю договор вашему секретарю в ближайшее время. У вас есть определенные требования?» — спрашивает Джонатан, откладывая телефон. На его губах играет счастливая улыбка, которую мне хочется стереть как можно скорее, но я слукавлю, если скажу, что не вел бы себя как полный придурок, если бы со мной была такая девушка, как Лия. И она будет. Это вопрос времени. «Требований нет, до скорой встречи». Я поднимаюсь с кресла и направляюсь к выходу. В голове крутятся разные способы предотвратить их встречу. Это должно быть что-то такое, чтобы Лия точно не смогла отказаться. Отметая один вариант за другим, я набираю номер Лукаса. Этот парень отвечает за все развлечения в нашем кругу, и теперь это его задача на день. Пускай придумает, что хочет, но Лия должна вечером быть в поле моего зрения. «Чего тебе?» — с придыханием спрашивает Лукас. «Чем ты занят, мать твою?» В трубке царит тишина. «Только не говорите, что он покинул офис и уехал развлекаться». «Я... у меня появилось очень важное дело», — произносит брат. «Заканчивай трахаться. У меня есть для тебя задание», — сообщаю я, закрывая за собой дверь машины и облокачиваясь на сиденье. «Это так срочно. Я могу сделать это позже. Чушь собачья», — перебиваю я Лукаса. «Устрой сегодня вечеринку. Обязательные гости — Лия и Аспен. Сделай это быстро». Отключаю вызов. Телефон летит на пассажирское сиденье. «Давай, братец. Вся надежда только на тебя». Бросая взгляды на часы, понимаю, что у Ника сейчас тренировка. Идеально. Мне нужно выбить все дерьмо хоть из кого-то. Нажимая на кнопку зажигания, выезжаю на главную дорогу. «Какого черта мы едем на побережье?» — спрашивает Ника, раздраженно поправляя шорты. Лукас ничего не отвечает и продолжает играть бровями. Когда он сказал, что решил устроить вечеринку на яхте в честь предстоящей свадьбы, я был готов убить его прямо там. Какая чертова яхта! У меня нет вообще никакого желания видеть Лию в купальнике. Нет, конечно, есть и безумно сильная, но меня пугает мысль, что я не смогу сдержаться. Эта женщина заставляет сжиматься мои яйца, даже когда одета. А что, если на ней будет лишь никчемный лоскут ткани? Мы подъезжаем к яхт-клубу на юге Палермо. Вид открывается ошеломляющий. Горные вершины, покрытые зеленью, вызывают ощущение безмятежности и гармонии. Небольшие домики, расположившиеся на утесах, придают пейзажу особую прелесть. Гладь небесно-голубого цвета отражает солнце, которое стремится к закату. Причалы заполнены огромным количеством яхт и лодок. Яхта нашей семьи оборудована так, чтобы на ней можно было жить. Изысканный интерьер, модная отделка, роскошная и стильная. Внутреннее пространство оформлено с использованием таких материалов, как дерево, мягкая кожа, мрамор и стекло. Каюты и салоны оснащены современными удобствами. Прекрасными кроватями, просторными ванными комнатами и климат-контролем. На яхте две открытые палубы. Зона для барбекю и удобная зона отдыха, откуда можно насладиться красивыми видами. Мое внимание привлекают три ярких пятна. Среди них особенно выделяется Джейн. Она всегда отдавала предпочтение розовым оттенкам, но сейчас ядовито-розовый режет мне глаза. Не понимаю, зачем Лукас пригласил ее сюда. Да, она пока что моя невеста, но мы очень редко проводим время вместе. Чаще всего это семейные ужины и ничего более. Аспин громко хихикает, когда ее красное платье поднимает ветер. Лия выглядит самой скучающей из всех. Она, как всегда, одета элегантно, даже на яхт-вечеринку. Бирюзовые шорты и светлый топ из дорогостоящего льна. «Сегодня никто не выйдет с этой малышки трезвым!» — радостно кричит Лукас, подталкивая девушек к яхте. Я закатываю глаза. Чертов кретин. Мало того, что он приволок сюда Джейн, так мне еще надо будет постараться не затащить Лию в одну из кают. Аспин и Джейн проходят вперед, оживленно беседуя. Парни следуют за ними, и мы остаемся с Лией вдвоем на палубе. Как истинный джентльмен, я подаю ей руку, чтобы ей было удобнее подняться. Травянистые глаза перебегают с моего лица на руку. Блондинка решает, стоит ли принять мой жест доброй воли. Я подхожу вплотную, еще настойчивее протягивая руку. Легкий запах цветов врывается в нос. Зеленые глаза не отрываются от меня. Это, как всегда, чертовски завораживающе — чувствовать ее так близко. «Кажется, ты не очень-то счастлива от предстоящей вечеринки». Слова слетают с языка сами собой. Лия вздергивает нос, вкладывая руку в мою. Ее кожа такая мягкая, что хочется постоянно ощущать ее. Я готов целовать каждый дюйм шелковистой плоти. «Я не планировала такую активность на вечер», — отвечает она, поднимаясь на борт яхты. «Я удивлен не меньше тебя. Это все Лукас». Я машу рукой в сторону брата. Улыбка появляется на пудровых губах. И Лия обводит взглядом яхту. «Вид просто завораживающий», — восхищается девушка, пробираясь вперед к остальным. «Вид и правда потрясающий, но когда она находится рядом, ничто не может затмить ее красоты». На яхте звучат громкая музыка и звонкий смех. Мы отплываем от причала и выходим в Тиренское море. Лукас подготовился к празднованию, на которое я подбил его несколько часов назад. Все расположились на самой большой палубе. Столик в зоне отдыха ломится от различных закусок и алкоголя. «Марко, принеси с кухни лед!» — кричит Аспин, развязывая лямки платья. «Самое время уносить отсюда ноги!» Я не намерен видеть, как Лия будет раздеваться. Я просто не смогу сдержать себя и свои чертовы глаза. Пробираясь на кухню, изо всех сил стараюсь успокоиться и перестать думать о ней. И, блядь, у меня это плохо получается. Успокойся, кретин. Ты что, никогда не видел женщин в купальнике? Самая большая проблема, что ни одна из них не действовала на меня так, как она. Не возбуждала до такой степени. Ни одна гребаная женщина. Схватив лед из холодильника, я направляюсь на шум голосов. Я убиваю людей, не моргнув и глазом, но не могу сдержать трепет перед женщиной. Это полнейший пиздец. Я застываю, как вкопанный. Лия стоит ко мне спиной и с кем-то разговаривает. Тонкие пальцы берутся за шорты и аккуратно снимают их с шикарной задницы. Мне открывается самый прекрасный вид на свете. О, боги. Мышцы на подкачанных ногах перекатываются, когда она переступает через шорты. Блондинка проходит вперед, а ее сладостные ягодицы двигаются из стороны в сторону. Я не могу оторвать взгляда до того момента, пока она не садится на один из диванчиков. Кровь переливает к члену, и чувствую, что мои яйца сейчас лопнут. Мне срочно нужно сесть, иначе произойдет конфуз чистой воды. Я протягиваю лед Аспен и стараюсь не бросать взгляды на мою самую большую проблему этого вечера — Лию в купальнике. присаживаясь рядом с Ника, пытаюсь скрыть свое состояние. Мой друг с любопытством смотрит на меня. На его губах играет легкая усмешка. «Что?» — огрызаюсь, поворачивая голову. «Как поживает твой дружок?» — тихо интересуется Ника. «Готов взорваться, мать его!» С губ друга слетает веселый смех. Ника качает головой и протягивает мне стакан с янтарной жидкостью. «Держи! Тебе стоит расслабиться!» Никакой алкоголь не поможет, когда она сидит в зоне досягаемости почти голая. Отпиваю виски. Взгляд скользит по Лии. Она смеется вместе с Дина, перекидывая одну ногу на другую. К разговору присоединяются Аспен и Лукас. Меня даже не волнует то, что здесь находится Джейн. Я продолжаю жадно поедать Лию глазами. Я бы отдал свое состояние за то, чтобы провести рукой по этим манящим ножкам и зарыться головой между ними. Член безжалостно пульсирует от одной только мысли. Я встряхиваю головой и заставляю себя перевести глаза на пейзажи, мимо которых мы проплываем. Спонтанно организованная вечеринка проходит весело. Лукас танцует с Аспен, подлаживаясь под ее быстрый темп. Ника наблюдает за этим с огромным интересом, а Джейн пытается сфотографировать все, что видит. Я не нахожу взглядом Лию. Куда она делась? Не раздумывая о последствиях, я направляюсь на поиски. Меня беспокоит ее внезапное исчезновение. Она делает это слишком часто. Проверив нижние этажи, я не нахожу ее там. Остается единственный вариант — палуба на носу яхты. Пробираясь туда, я стараюсь ступать по деревянному полу как можно тише. Лия сидит на палубе и загадочно смотрит вдаль. Она выглядит такой умиротворенной и спокойной, что мне не хочется ее тревожить своим появлением. Я просто стою и наблюдаю за ней. Светлые волосы развиваются на ветру и поблескивают в лучах заходящего солнца. Поза расслабленная, брови слегка нахмурены. Она кажется мне незащищенным ребенком, который потерялся в этом огромном мире. Всей своей душой и телом мне хочется дать ей спокойствие и уверенность. Лия проводит рукой по лицу и устремляет на меня безмятежный взгляд. Мы смотрим друг на друга. Время замирает, и, черт возьми, я утопаю в океане ее глаз. На ее губах появляется улыбка, и она машет мне рукой, призывая к себе. Не раздумывая, я скольжу ногами по дереву и в считанные секунды присаживаюсь рядом с девушкой. Мы сидим в тишине. Наши тела почти соприкасаются, отчего разряд пробегает от моей макушки до самых пяток. Никогда еще тишина не была такой желанной для меня. Я всегда считал глупостью, когда кто-то говорил, что с человеком может быть комфортно просто молчать. Теперь я понимаю, что так бывает. Боясь нарушить очарование момента, я кидаю взгляд туда, куда смотрит Лия. «Почему ты не с Джейн?» — почти шепотом произносит девушка. Ее тихий голос прерывает мои мысли. Повернув голову, я встречаюсь с ее мерцающими в лучах солнца глазами. Ей весело и без меня. Я испускаю смешок. Лия вздыхает и замолкает. Я пробегаю взглядом по ее лицу, волосам и останавливаюсь на покрасневших плечах. «Ты обгорела?» — замечаю я. «Да, солнце плохо влияет на мою кожу. Завтра буду красная, как рак». Улыбка исчезает с ее лица, и брови слегка хмурятся. «Я могу принести лед, он помогает снять жар». «У меня есть крем от ожогов». Она поворачивает голову, нашаривая рукой что-то за собой. «Можешь помочь намазать?» — спрашивает, протягивая тюбик с кремом. Ее глаза смотрят на меня вопросительно. Лия первый раз сама попросила дотронуться до нее. «Да, это нормально, но не с ней. Она реагирует на меня как кошка», постоянно показывая свои коготки. Выхватив тюбик из ее рук, я подвигаюсь чуть ближе. Девушка поворачивается ко мне спиной, отводя волосы рукой. Выдавив крем, я покрываю им хрупкое тело. Ее кожа покраснела. Ожог поверхностный, ничего серьезного. Раскинув ноги вокруг ее бедер, я подвигаюсь ближе, обмазывая спину. Аккуратно касаясь кожи, чтобы еще больше не навредить. На плече Лии ощущаю под пальцами шрам. Мои брови хмурятся, и я внимательно вглядываюсь в тонкую белую полоску. «Откуда у тебя этот шрам?» — шепотом спрашиваю, боясь спугнуть красоту момента. «Ничего серьезного», — отмахивается девушка. «Я решаю не давить». «Почему ты избегаешь меня?» Мой голос, словно тихий шепот, растворяется в голубой глади воды. «Я не хочу все испортить». — тихо признается она. «Но, Марко, пожалуйста, давай не будем». Лия качает головой. «У меня был сложный день». Я продолжаю мазать ее спину кремом, стараясь запомнить каждый миллиметр кожи. Если она не хочет говорить об этом, я прислушаюсь к ней. Я готов ждать. Я готов ждать эту женщину столько, сколько ей потребуется.